Юлия Ляпина. Подарок к новогодью. Юная эльфийка Эланиэль с нетерпением ожидала новогодья. Ей исполнилось 250 лет, и родители намекнули, что на праздник она получит давно ожидаемый дар – артефакт, усиливающий ее магические способности. Девушка ждала того волшебного момента, когда вся ее большая эльфийская семья выйдет из дворца – к легким серебристым санкам снежного эльфа. Отец закутается в белую шубу, спрячет лицо бородой и усами из конской гривы и будет громко кричать «Светлого года!», пока дети будут дружно водить хоровод, распевая песнь новолетия. В это самое время на кровать каждого живущего в доме посыплются подарки. Особая магия этой ночи распределит их. Илла и сама приготовила целую корзину свертков, аккуратно подписав каждый. Корзинка уже стояла под родовым древом, дожидаясь своего часа. Главное – правильно подписать сверток, чтобы магия не перепутала адресата. Ох, только бы родители не забыли, что пообещали ей усилитель. Она последняя в семье без собственного артефакта. Даже младший брат уже получил свою драгоценность – на праздник летнего солнцестояния. А ей все время напоминали, что необходимо получше освоить азы и лишь потом пользоваться усилием. Это раздражало. Начальный курс она завершила в 120 лет. Остальное время ушло на оттачивание навыков и чтение книг по прикладной магии. Почему считается, что мужчины лучше контролируют магию? Вот Тина Риэль снес неудачным выплеском половину веток на родовом дубе, и его просто отправили зубрить главу концентрации в учебники для начинающих магов. А когда Илла нечаянно вызвала в гостиную мышку, шуршащую под полом, ей запретили выходить к гостям и отложили вручение артефакта на полгода. Да еще и маленькой назвали. Расстроившись от воспоминаний, эльфийка взглянула на себя в зеркало. И вовсе она не маленькая. Что поделаешь, если ей не досталось стати матери или обаяния отца? Зато они с бабулей могут прятаться в парных каменных вазах, стоящих у дверей парадного зала, и гудеть там, пугая слуг. Ни один эльф не сумеет укрыться в кроне аккуратно сформированных карликовых пихт, а они с бабулей могут. Да и вообще, до 100 лет она даже в ларцах помещалась. Это же не значит, что она глупая или слабая, просто маленького роста. Притопнув ногой, Эланиэль отошла от зеркала и вернулась к своему занятию. Мать попросила ее сплести гирлянду для украшения праздничного зала. Непростое дело. Нужно было взять хрупкий стеклянный шар, наполненный питательным раствором, посадить в него ростки, а потом подтолкнуть веточки своей магией, заставляя расти вдоль стен, зацепляясь за лепнину и карнизы. Работа не особенно тонкая, но требующая внимания и аккуратности. А еще силы. Вот братьев не заставляют сидеть над веточками астралиста и плюща. Их отправили разносить приглашения на завтрашний бал, чистить и украшать коней для праздничных скачек, носить корзины с выпечкой к дверям особняка, пока родители заперлись у себя, чтобы приготовить подарки. Поправив пару веточек, Эланиэль задумалась, что же ей все-таки подарят. Родовые украшения обычно хранились в сокровищнице, куда младшим членам семьи доступа не было. А есть ли вообще среди реликвий рода вещичка для нее? Нечасто среди эльфов рождались женщины, повелевающие животными. Обычно эльфам подчинялись растения, земля или воздух. Животными управляли оборотни. Гномам подчинялись руды и камни. Русалкам – вода. А прочие расы обходились кто шаманством, кто заговорами. Так или иначе, магия была у всех. По традиции, с наступлением совершеннолетия, каждый представитель семьи Тирель получал в пожизненное пользование свой усилитель, порой довольно забавный или странный. Так дядюшка Иринель носил в качестве усилителя шпоры, при том, что дядюшка никогда не ездил верхом, откуда они только взялись в сокровищнице. А тетушке Алсониэль достался милый ножной браслет для слона. Вот кузену Крисенеэлю повезло. Пряжка для ремня смотрелась уместно и не вызывала вопросов. Иланиэль мысленно перебрала всех дальних и ближних родственников, припомнила как удачные, так и смешные артефакты, а потом махнула рукой. «Что будет, то будет».